Когда-то флигель сломали и терраску пристроили. А как Пелагея померла, дом на троих разделили. Большой, крепкий, его б в хорошие руки еще б 100 лет простоял. Разделили на троих между детьми. Дочери передняя половина да терраска, а сыновьям по 2 комнаты сзади. Сыновья-то сгинули, непутевые были. Один в тюрьме помер, а другой то ли тоже Богу душу отдал, то ли просто пропал, никто не знает. Часть дома Татьяна, Пелагеина дочь, то есть, продала. Заселились туда какие-то и сгорели в первую же зиму. Тогда еще печку... Мне вспоминается один каторжанин. ...стояли, а от комнат новых жильцов до братниных остались только головешки. Отстраивать ей было не по силам, ну, в общем, кое-как заделала стену с крышей, дожила. А в скорости Татьяна утонула. Пошла к подруге через реку, а лед уж слабый был. Ну и... Евгений Борисович оглянулся на икону, подумал и перекрестился. Таким вот макаром осталась одна Ленка, Татьянина дочь. А от нее всей улицы беда, пьющая да гулящая. В Дидьев пошла, натворила чего-то и угодила в тюрьму. А вернулась, и начались тут гулянье. Нигде сроду не работала, а каждый день застолье. Разный народ у нее тут пребывал. Мамаша куда только жаловаться не бегала, а все бестолку. Дальше так. Сошлась Ленка с каким-то и вроде тише стала. Он по-настоящему здесь не жил. То появится на недельку, то исчезнет. Только ухажер-то чище прежних оказался. Форменный бандюга. И Ленку в свои дела втравил. Вот тем летом и пришли за ними. Из милиции, то есть. Ну, а может, еще откуда? В черных масках такие. Страх! Евгений Борисович нервно хихикнул и за ухом почесал. Стали в дом ломиться, а Ленка-то не пускает. Чего ж там вышло, не знаю. Только из автомата раз пальнули, да угодили в наш дом. Мамаша до самой своей смерти всю правду искала. Думаю, даже через эту самую правду и померла. А уж... «Скольким она след в стене показывала!» Евгений Борисович опять хихикнул и рукой махнул. «И ничего! Мамаша-то надеялась, коли мы пострадавшие, может, воду задарма проведут?» «Так как же дом-то сгорел?» — решила я вернуть Евгения Борисовича от воспоминаний о мамаше к интересующему меня дому. «А вот когда стрельбу-то открыли...» И случилось. Сосед говорит, в баллон угодили. Он, мол, и взорвался. Про баллон не скажу, но полыхало, будь здоров. Ленка-то выскочила. А хахаля ее в доме и не оказалось. Сгорел дом до головешек. Пожарные приехали, а тушить нечего. Так вот, перетаскали добрые люди, что взять можно было. Да бульдозером мусор сгребли, чтоб детишки не лазили. И поросло все крапивой. А хозяйка? Ленка, то есть, где она? В тюрьме, удивился Евгений Борисович. Говорят, много ей что-то дали, то ли 5 лет, то ли 7. Да уж теперь, сколько ни дай, сюда она не вернется. Сгорел родной очаг, закончил он с довольным видом и выпил еще. Да... «Занятная история», — кивнула я, разглядывая стену перед собой. Теперь интерес ребят бандитского вида к данному пустырю становился более-менее понятен. А вот этот соседский жилец будоражил воображение. Мышь уже 3 раза отказывалась выпить. Евгений Борисович замахнулся на 3-ю бутылку, но не осилил. Голова его стала клониться к столу, он 2 раза об него тюкнулся с глухим стуком, а потом, устроив голову на сложенных руках, задремал. Я легко подняла хозяина и определила на диван, заботливо сунув под голову подушку и укрыв одеялом. Все это лежало по соседству с диваном на табуретке. Я стала мыть посуду, а Мышильда ворчать. «Зачем ты ему проклад сказала? А что делать прикажешь? Врать неинтеллигентно. К тому же наше копошение на пустыре вызовет у граждан подозрения. Начнутся вопросы, а здесь все ясно. Ищут люди клад. Так все ж на перегонки кинутся. Кинутся, если мы найдем что. А до той поры будут у калиток стоять и посмеиваться. «Ха! Великий знаток душ человеческих!» — фыркнула мышь, а я кивнула в ответ. Прибрав кухни, мы умылись и отправились спать на терраску. Здесь стояли две кровати, круглый стол и допотопный шифоньер. На полу пестрые половики, на окнах расшитые занавески, а в целом все очень мило. Моя кровать была древней, а главное — большой. Я легла, блаженно прикрыв глаза. И тут в терновнике запел соловей. Мышильду и ту проняло. «Что стервец выделывает?» — через полчаса сказала она. «Отдых на родине предков начинал мне нравиться». Утром я проснулась от того, что кто-то осторожно скребся в дверь. Вспомнив, что в частных домах рачительные хозяева держат кошек, я поднялась и приоткрыла дверь с намерением познакомиться с животным. Вместо кошки за дверью я обнаружила Евгения Борисовича в тех же трико и майке, что и накануне, и по-прежнему босиком. Он посмотрел на меня, блаженно улыбнулся и сказал: «С добреньким утречком, Елизавета Петровна! Чайку не желаете? Только-только заварил. Индийский и с шиповником, мамашин рецепт». «С удовольствием, Евгений Борисович», — лучезарно улыбаясь, ответила я и пошла будить мышь. Она уже проснулась и выглядывала из-под одеяла. Точнее, выглядывал ее нос и принюхивался. «С добреньким утречком, Мария Семеновна!» — пропела я. «Времени-то сколько?» — проворчала Мышильда. Я взглянула на часы. 8? «С ума сойти!» Сестрица поднялась и с тоской посмотрела за окно, где сиял новый день. «Спать хочу! В отпуске я или нет?» «Или нет. Ты в экспедиции». Через 20 минут мы сели за стол. Евгений Борисович не только заварил чай, но и за пивом успел смотаться. И теперь деятельно возвращал силы своему организму. Увидев, как я вхожу в кухню, моргнул сначала одним глазом, потом другим, потом ненадолго зажмурился и сказал: «Ну, Елизавета, не девка, а гренадер, ей-богу!» Мы сели завтракать, я пила чай и составляла план дневной кампании. Следовало осмотреть пустырь и приглядеться к соседскому жильцу. И то, и другое незамедлительно. Мышильда со мной согласилась, что бывает нечасто. И через некоторое время мы уже пробирались на пустырь сквозь заросли терновника. Выяснилось, что туда уже вел более удобный путь от соседского забора, в котором не хватало 2 досок. Там велась тропинка, причем основательно утоптанная. Пройдя по ней, мы обнаружили мужчину лет 35. Сидя на корточках, он что-то увлеченно разглядывал в зарослях крапивы. Рядом с ним на очищенном пространстве лежало нечто, напоминающее карту. «Добренькое утречко!» — гаркнула я. Мужчина подпрыгнул и завалился на спину, потом перевел взгляд на нас и очень натурально схватился за сердце. «Помочь?» — заботливо предложила я и протянула руку. Он дернулся от моей руки, точно от гремучей змеи, поднялся и, вскинув голову, стал разглядывать меня, а я его. Собственно, разглядывать там было нечего. Коротышка с ранней лысиной и физиономией мудрого зайца. одет в спортивные штаны и футболку, из рукавов которой нелепо торчали тощие руки. «Интеллигенция!» — прошипела мышь. Жилец дернулся, как от удара.